дождь грибной настроил струны, по земле пролился с песней. Он задористый и юный, нет певца его чудесней. И слова его запали глубоко в густые травы. Эту песню услыхали рощи, чащи и дубравы. И от этого на свете стало радостней и чище. Тайный зов услышав песне, улыбнулось солнце свыси. И от этого на свете стало радостней и чище. Тайный зов услышав песне, улыбнулось солнце свыси. Вспыхнула в ответ лучами, ограняя светом капли, наполняя мир мечтами, небо растворяя ставни. Дождь грибной играл, смеялся над землей от снов застывшей. Всем он смело улыбался, веря, что его услышат. И от этого на свете стало радостней и чище. Тайный зов услышав песне, улыбнулось солнце свыси. И от этого на свете стало радостней и чище. Тайный зов услышав песне, улыбнулось солнце свыси. Услышав песни, улыбнулось солнце свыси. И от этого на свете стало радостней и чище. Тайный зов услышав песни, улыбнулось солнце свыси. Улыбнулось солнце свыси. Улыбнулось солнце свыси.